Ну а нас уже встречали. Князь Воткин прислал целый кортеж из 3 автомобилей. Чопорный мужчина, представившийся Юрием, вежливо поклонился Вике, ну и мне слегка кивнул заодно. Пара крепких ребят подхватили наши чемоданы и загрузили в багажник. Ну как наши, я-то с собой взял самый минимум вещей, которые прекрасно уместились в небольшую сумку. Соня повела себя чуть менее скромно, но все равно ограничилась небольшим чемоданчиком. Зато наша графиня не посрамила своего гордого титула и притащила с собой аж целых 3 добротных чемодана. Комментировать я ничего не стал, во избежание, так сказать, ну хочется ей, пусть, мне не жалко, все равно за нас слуги вещи таскают, как оказалось. Я был уверен, что поселит нас в гостинице, но князь удивил, распорядившись выделить под наши нужды один из своих гостевых домов с полным штатом прислуги. Думаю, в этом выборе не последнюю роль сыграл статус моей спутницы, а может, так он хотел мне продемонстрировать свое расположение. В этом еще только предстоит разобраться. Самого Воткина я пока не видел, вероятно, он был сильно занят, но нам предстояло вскоре встретиться в гильдии. Прилетели мы в 10 утра, так что впереди был еще целый день. И я решил не откладывать дела на завтра. Девочки остались обживаться в предоставленном нам доме, а я вызвал водителя, которого тоже прикрепил ко мне князь, и попросил отвезти меня в гильдию целителей. По дороге я жадно разглядывал столицу через окно премиального автомобиля. В этой жизни я еще ни разу не был в Москве, да что уж тут говорить, я практически нигде не был. Жила наша семья до недавнего времени крайне бедно и никаких поездок позволить себе мы не могли. Увиденное мне понравилось. Всюду было чисто и красиво, величественные здания, ровные дороги, красивые фасады и вывески, довольно много зелени. Становилось ясно, что государь заботится о внешнем виде города, который является лицом империи. По сравнению с нашим Южногорском, это было небо и земля, примерно, как сравнить машину, на которой мы сейчас ехали, с той старой копейкой, которую собрала Рита, пока жила в приюте. Для представителей знатных родов в городе имелась отдельная полоса на дорогах, так что домчали мы до места очень быстро, ловко объехав пробки, скопившиеся в некоторых местах. Я даже немного расстроился, так как не успел вдоволь налюбоваться красотами столицы. Но ничего, успеем еще посмотреть все и погулять по городу. Я собирался задержаться здесь на некоторое время, раз уж приехал, а ЧМ заранее предупредил князя, дабы излишне не напрягать его своим присутствием. Однако он заверил, что мы можем оставаться у него столько, сколько захотим, и для него гостеприимство является делом чести. Я спорить не стал, пока я еще не сформировал своего отношения к нему, так что было даже неплохим вариантом пожить на его территории и пообщаться со слугами. Само здание гильдии целителей внушало трепет. Оно выглядело невероятно величественно и было выполнено в традиционном стиле, но с помощью новейших технологий. Я бы даже сказал, что это немного уменьшенная копия Кремля, только в более современном варианте. Было видно невооруженным глазом, что гильдия далеко не бедствовала. На входе меня встретили 2 улыбчивые симпатичные девушки модельной внешности, которые сразу же поинтересовались, кто я такой и по какому вопросу пришел. Я честно объяснил им, что недавно вступил в гильдию и приехал, чтобы пройти официальную церемонию. Документы, кстати, уже прислали пару дней назад, пока я разбирался с наследством бандитов. Девушки сразу же стали проявлять гораздо больше уважения к моей скромной персоне. Одна из них проводила меня в зал ожидания и принесла чай с печеньем. Вскоре ко мне присоединился мой старый знакомый Кац. Ну и навел ты тут шороху, Максим. Он с довольной улыбкой пожал мне руку. Давненько наши магистры так не нервничали. Признайся, тебя уже завалили всяческими предложениями. Было что-то такое, ваше благородие, но у меня выдались довольно насыщенные последние дни, так что не было толком времени во всем разобраться, ответил я немного виноватым голосом. Вот как, он посмотрел на меня с уважением, а ты молодец, правильно, так всем и говори. Если хочешь совет опытного человека, то не торопись пока соглашаться ни с чьим предложением, каким бы заманчивым оно ни было. Думаю, стоит тебе хоть немного показать себя, и эти предложения сразу же станут куда как интереснее. Спасибо, Авраам Иосифович, я обязательно прислушаюсь. Надо же, а он довольно интересный дядька. Первое мое впечатление об этом человеке оказалось ошибочным. Он показался мне каким-то высокомерным чистоплюем, но сейчас я вижу, что это совсем не так. Если что, я тебе ничего не говорил. Он изобразил жест, застегивающий рот на замок, но, чисто между нами, у нас тут уже небольшая война за тебя разразилась. Каждый хочет заполучить юного вундеркинда себе. Кто-то в качестве ученика, кто-то в качестве слуги рода, а некоторые, насколько мне известно, даже задумываются о том, не сосватать ли тебе какую-нибудь свою племянницу. И это они еще тебя даже не видели. Вот уж не подумал бы, я, конечно, понимал, что мой дар заинтересует многих, но чтобы сразу племянница давать за простолюдина, такого даже я не ожидал. С чего вдруг такой ажиотаж? Не скромничай, Максим, Кац похлопал меня по плечу, ты же явно не глупый парень и должен понимать, что результат твоего вступительного экзамена явно не является чем-то обыкновенным. Более того, опять же по секрету, скажу тебе, что ты показал лучший результат за все время существования гильдии. Даже так, похоже, я малость переборщил, рановато мне пока привлекать к себе столько внимания. А что же вы, ваше благородие, не интересен вам перспективный лекарь? Еще как интересен, Макс, но я здраво оцениваю свои шансы, говорил он открыто и уверенно, и это подкупало. Я простой экспедитор, хоть и барон, а род мой не слишком знатен и богат, так что мне нечего тебе предложить, кроме, разве что, дружбы и пары полезных советов. Что ж, сочту за честь, Авраам Иосифович, я обозначил легкий поклон. Ну и отлично, кивнул он в ответ, мой номер у тебя есть, звони, если что-то понадобится, или появятся какие-то вопросы. Помогу, чем смогу, а сейчас я, пожалуй, пойду, не хочу привлекать к себе лишнее внимание уважаемых коллег. Кац быстренько ретировался, а вскоре вместо него появились сразу трое явно высокопоставленных целителей. Они представились как графы Евстигнеев и Бурденко, и барон Дергачев, и предложили мне проследовать за ними в зал для заседаний. В просторном зале стоял длинный стол, за которым торжественно восседали еще пятеро. Как я понял, это были магистры гильдии, самые высокопоставленные целители империи. В самом центре сидел князь Воткин. Я заранее посмотрел его фотографию в рунете, чтобы не выглядеть неловко, если вдруг не узнаю. Мои провожатые заняли свои места, а меня попросили встать перед столом. Слово взял глава гильдии. Максим Вершинин, поздравляем тебя со вступлением в ряды гильдии. Остальные тихонько зааплодировали. Теперь ты официально считаешься учеником гильдии, и на тебя распространяются многие привилегии. Ты можешь брать гильдейские заказы, но пока только с одобрения кого-то из магистров. Подойди. Я сделал так, как он сказал, и князь вручил мне красивую коробочку. Открой. Я снял крышку, внутри лежал планшет последней модели и довольно громоздкое кольцо, явно золотое, с примесью какого-то аномального драгметалла. Это я понял потому, что ощутил возможность воздействовать на него своим даром. Кольцо – это главный атрибут гильдейского лекаря. Воткин продолжил вводить меня в курс дела. Оно является своего рода удостоверением личности, как и родовые кольца аристократов. Где бы ты его ни продемонстрировал, отношение к тебе будет уважительное, ведь мало кто захочет ссориться с гильдией. Сразу скажу, что любой член гильдии имеет право внести любую фамилию в черный список, и этому человеку или роду, в зависимости от тяжести проступка, не станет помогать никто из нас. Правда, сначала потребуется доказать вину перед собранием магистров. Это не официальное правило, но негласный внутренний кодекс. Мы здесь все стараемся держаться вместе и поддерживать друг друга. Вопросы? Только один. Ваша светлость, я слегка поклонился, благодаря за подарок, я чувствую, что могу пропустить дар через кольцо, для чего это нужно. А, точно, надень его и сделай это, я подчинился и почувствовал, что кольцо встроилось в мою энергосистему, а внутри него было заточено какое-то заклинание. Почувствовал, вижу, что да. Так вот, в него встроен довольно простенький щит, но и он сможет защитить от одной внезапной атаки, в случае чего. Еще в кольцо добавлены поисковые чары. Не переживай, следить за тобой никто не сможет, активируются они только по твоему желанию. Если возникнет какая-то опасность, ты можешь послать сигнал, который сразу же получат все члены гильдии вместе с твоими координатами. Спасибо, уважаемые магистры, это очень ценный подарок. Я снова поклонился сразу всем присутствующим. Теперь по планшету, продолжил князь, удовлетворенно кивнув на мою благодарность, такие есть у каждого целителя. Все они объединены в общую сеть. Внутри, база данных гильдии, к которая постоянно обновляется в режиме реального времени. Там ты можешь найти любые документы и труды, касающиеся нашей профессии. Скажу сразу, более полной базы ты не найдешь нигде. Прибор защищен от копирования, но имеется возможность добавлять что-то свое. Помимо информации, там же ты найдешь много чего еще, например, список активных заказов. Можешь зарезервировать любой из них, или оставить свой комментарий. Также, если нужен какой-то медицинский препарат или инструмент, можно посмотреть, где он сейчас имеется в наличии, либо заказать доставку в любое место. Я слушал его с интересом. Если все так, то планшет невероятно ценен. Не для меня, конечно, но для любого типичного целителя, хотя и мне тоже пригодится. Теперь поговорим о твоих правах и обязанностях, как члена гильдии, тем временем, продолжал Воткин. Ты имеешь право запрашивать у гильдии любую помощь, касающуюся профессиональной деятельности, а также пользоваться всей инфраструктурой, которая у нас есть. О ней рассказывать не буду, почитаешь потом в планшете, там все есть. Что касается обязанностей, то мы решили, что обучение тебе не требуется, ты можешь спокойно приходить и уходить в любое время, никаких обязательных посещений. Однако, как и любой ученик, ты должен выполнить как минимум 2 заказа в месяц. Цены, кстати, в базе указаны уже за вычетом процента гильдии. Можешь брать и больше, это только приветствуется, но минимум обязаны выполнять все. Как только ты получишь лицензию, число обязательных заказов возрастет до 3. Также мы просим по возможности отвечать на вопросы и просьбы коллег. На этом, в общем-то, и все. А, чуть не забыл, для удобства тебе положен собственный кабинет. Места у нас полно, а лекари не очень, так что мы стараемся создать для них максимальный комфорт. Вопросы? Пока все понятно, ваша светлость, условия просто великолепные. Я не стал скрывать своего восторга, что от меня требуется, чтобы получить лицензию. Об этом мы поговорим после официальной церемонии. Думаю, будет невежливо задерживать целых 8 магистров ради этого. На лице князя образовалась улыбка, в то время как остальные не очень-то разделяли его точку зрения, как мне показалось, но никто возмущаться не стал. Тогда что мне делать дальше? Я понял, что Воткин хочет пообщаться со мной наедине. Иди, выбирай себе кабинет, за дверью слуга, он тебя проводит в нужное здание. Свободных сейчас имеется немало, можешь предварительно посмотреть в планшете, он указал пальцем на прибор в моих руках. Вообще, советую не забывать про него. Когда у тебя возникнет какой-нибудь вопрос, сначала поищи ответ на него в планшете. В 90% случаев ты его там найдешь. Ну а пока ты будешь осваиваться, я доделаю некоторые срочные дела и подойду к тебе, чтобы обсудить вопрос получения лицензии. Понял, спасибо вам, господа магистры, я поклонился уже не помню, в какой раз, для меня большая честь стать частью гильдии. На этом официальная часть закончилась, и я вышел в коридор. Там меня ждала еще одна девушка-моделька. Она проводила меня в другое здание, где и предложила выбрать кабинет. Я сначала хотел остановиться на одном из верхних этажей 50-этажного здания, чтобы вид был красивый, но потом моя паранойя взыграла, и я сделал выбор в пользу 5-го этажа. Если что, эвакуироваться будет проще в случае опасности. Хотя, пожалуй, я зря перестраховываюсь. Кто сюда полезет вообще в здравом уме? Но все равно, в этом кабинете я собираюсь бывать нечасто, так что не особо-то и важно, на каком этаже он будет располагаться. Само помещение было довольно просторным, квадратов 50, и тут имелось все необходимое для работы и отдыха. Компьютер с арктехникой, переговорный стол, пара диванов, несколько шкафов и стеллажей. Даже небольшой операционный стол стоял в углу. Не успел я толком освоиться, как в дверь постучали. Сам глава почтил меня своим визитом. «Располагайтесь, ваша светлость», я вежливо пригласил его за стол. «Максим, времени у меня не очень много, поэтому сразу хочу прийти к делу», не стал он ходить вокруг, да около. «Я только за, ваша светлость, что вы хотели мне рассказать. Для начала я бы хотел лично удостовериться в твоем мастерстве, если ты не против». Он внимательно посмотрел на меня, я пока не реагировал. «Не сочти за недоверие, просто я хочу лучше понять, как ты работаешь. Опыта у меня достаточно, большая часть нынешних целителей гильдии прошла через меня. Я согласен, где и когда. Не стал я противиться, и каких лучше подобрать пациентов. Давайте сделаем так», он постучал пальцами по столу, «завтра утром я приеду в дом, где ты остановился, вместе с тремя клиентами на мой выбор. Это будут реальные больные, которые подали заявку в гильдию, все они есть в списках в планшете. Оплату, в случае успеха, ты получишь в полном объеме, заодно и сразу выполнишь месячную норму. Потянешь троих за день, думаю, да, ваша светлость, но точнее смогу сказать, когда увижу больных лично, не говорит же ему, что я на самом деле практически не трачу сил на лечение. Если все пройдет успешно, заодно тебе зачтется и один из выпускных экзаменов, удивил меня князь. О каких экзаменах идет речь? Стоило сразу уточнить этот момент. Для того, чтобы стать дипломированным целителем, ученику нужно сдать 3 экзамена. Информация об этом, кстати, тоже есть в планшете. Он ткнул пальцем в гаджет, лежащий на столе, а мне стало немного неловко. Ничего, привыкнешь. Так вот, первый экзамен – излечение 3 больных под прямым надзором одного из магистров. Второй – это написание какой-либо работы, имеющей научную ценность, либо создание лекарства, целительного артефакта, или еще чего-то подобного, естественно, с документацией. Причем это что-то должно быть новым и иметь исследовательский, инновационный характер. Я понимаю, что это не просто и не быстро, но обычно ученики работают над проектом с самого начала обучения. Тут тебе не очень повезло, но, с другой стороны, у тебя свободное посещение, так что времени должно быть достаточно. То есть я должен, грубо говоря, изобрести что-то, что относится к целительству, уточнил я на всякий случай. Все верно. Да, примерно так, подтвердил князь. У меня уже есть один проект, над которым я работаю. Я решил сразу узнать, подойдет ли моя задумка, продажей которой я хотел заняться в дальнейшем. Это омолаживающий крем на основе моего дара. После однократного его применения, участки тела, на которые он будет нанесен, внешне омолодятся на несколько лет. Подобный проект подойдет? Ты серьезно? Опешил князь. Если тебе удастся создать что-то подобное, то я лично поставлю тебе зачет и первым куплю твой чудо-крем. Только учти, что нужно будет предоставить конечный продукт на экспертизу, а также подготовить полную документацию. Это я уже понял, ваша светлость, требование несложное, все равно придется это делать перед выпуском лекарства, а так, если подумать, я могу получить лучшую рекламу прямиком от гильдии целителей, причем бесплатно. А что за третий экзамен? Так называемая практика, с готовностью ответил Воткин. Проверка возможностей целителя в нестандартных условиях. Это может быть работа на каком-то сложном производстве, в армии, в аномальной зоне, в общем, там, где часто случаются травмы, которые нужно излечить здесь и сейчас. Практика длится 3 дня, то есть ровно 72 рабочих часа, проходит под наблюдением представителя гильдии и постоянно фиксируется на видео. Мне известно, что у тебя имеется свой охотничий отряд, так что по данному пункту у тебя не должно возникнуть проблем. Можешь просто отправиться в рейд в аномальную зону, предварительно пригласив кого-нибудь в качестве экзаменатора. Здесь не обязательно нужен магистр, да и вряд ли кто-то из них согласится, если честно. Достаточно любого целителя с подходящим уровнем доступа, например, подойдет наш общий знакомый Кац, думаю, он не откажет тебе. Вроде бы, ничего сверхсложного, я пожал плечами. Есть какие-то ограничения по срокам? Нет, ты уже являешься членом гильдии, а эти экзамены – просто переход на следующую ступень в иерархии, после которого ты получишь лекарскую лицензию, сможешь официально работать без непосредственного участия гильдии и вызывать на лекарские поединки ее более высокопоставленных членов. Я вас понял, ваша светлость, вопросов больше нет, произнес я, решив для себя, что задача предстоит не самая простая, но и не слишком сложная. Тогда ты осваивайся, а я пойду. Он встал из-за стола и протянул мне руку, которую я пожал. Завтра в 9 часов утра жди в гости. Глава 11. Старый князь. Большую часть дня я провел в новом офисе. Хотелось получше изучить возможности, которые передо мной открылись, поэтому в планшет я залип надолго. Для начала решил изучить местную инфраструктуру. Главное здание, которое я счел похожим на Кремль, являлась только витриной. Позади него располагался целый мини-город. Здесь было все. Несколько небоскребов с помещениями различного назначения, в одном из которых я сейчас и находился, различные лаборатории, своя большая клиника с самым современным оборудованием, центр реабилитации и так далее. Кроме зданий непосредственно медицинского назначения присутствовала также вся необходимая для полноценной жизни инфраструктура. Три столовых, ресторан, пара магазинов, кинотеатр, огромная библиотека, теннисные корты, футбольный стадион, один из лучших в столице тренажерных залов, современные полигоны для тренировки магов, боевая арена и еще куча всяких развлекательных заведений, вроде бильярда, боулинга и тому подобного. Да тут даже свой так называемый зоопарк имелся, из аномальных тварей, естественно. По факту, тут можно было спокойно жить, как, собственно, и поступали многие из рядовых сотрудников и слуг. Больше 1000 человек персонала проживали в отдельном здании и подчинялись лекарям, а сами целители катались, как сыр в масле, даже будучи неблагородными. Хотя, я немного полистал список членов гильдии, и почти все они являлись аристократами. Из 68 официальных лекарей простолюдинов в списке было только трое, включая меня. Неплохо было бы, наверное, все здесь осмотреть, но я решил, что мне пока не до этого, и продолжил чтение. Решил наконец-то разобраться, какие же преимущества давала лицензия. О некоторых я знал и до этого, но часть из них стала для меня открытием. Вот, например, из интересного. Любой официальный целитель мог приказывать представителям имперских силовых структур в экстренной ситуации. Например, случился прорыв монстров из аномалии, а в это время в городе был один из лекарей. Так вот, он имел полное право распоряжаться силами местной самообороны, автоматически становясь на время главнее, чем условный глава местной гильдии охотников. Странно, но факт. Конечно, начать стоило с главных преимуществ. Во-первых, целители не платили налоги. Вообще, император полностью освободил их от этой обязанности, вероятно, по той причине, что их, точнее уже нас, на данный момент по всей стране было всего лишь 68. Во-вторых, члены гильдии имели приоритетное право выкупа чего бы то ни было. Вышла, например, новая модель автомобиля, а на нее очередь на несколько лет вперед. Так вот, если целитель захотел эту машину, то его автоматически ставили в начало очереди, сразу после ключевых лиц государства. Причем, как я посмотрю, лекари здесь сильно не любили чего-то ждать, поэтому выбили себе право первоочередного обслуживания вообще везде, абсолютно во всех госучреждениях. Еще меня сильно позабавила возможность для лекарей расплачиваться своим даром за что-либо посредством бартера. Вот, например, понадобились лекарю ядра монстров для поднятия ранга, но денег на них не хватает. Так он может пойти к какому-нибудь роду, который их продает, и заплатить билетами на лечение, благодаря которым члены рода могут без очереди, в любое время получить помощь от этого конкретного целителя. Удивительно, но очень многие аристократы охотно соглашались на такой странный способ оплаты. Правда, имелись тут и подводные камни. Если вдруг целитель не справлялся с задачей, то клиент мог затребовать вмешательство гильдии, общими усилиями которой такого человека ставили на ноги, а провинившийся целитель штрафовался внутри гильдии и получал различные дисциплинарные взыскания. Вообще, конечно, удивительно. Гильдия целителей по факту являлась неким государством в государстве, со своими правилами, многие из которых простые люди бы не поняли, поэтому они особенно и не афишировались. Улыбнувшись собственным мыслям, я открыл список заявок на лечение. Только в столице их оказалось более 10 тысяч, и многие, как я понял, записывались сильно заранее, возможно, продавали места в очереди. Оказывается, попасть на прямой прием к целителю было очень сложно, даже для аристократии. Существовал даже так называемый белый список, в который заносились союзные роды лекарей и люди, которых они считали важными и близкими. Таких лечили без очереди, поэтому с лекарями большинство людей стремились дружить. Понятное дело, что с подобными условиями на прием к целителям могли попасть только самые влиятельные. Странно, что мне никто не высказал за самодеятельность, которую я устроил у себя в городе. А еще понятно, почему так мало людей пытались записаться ко мне на прием. Они просто не верили, что настоящий целитель станет лечить их без огромной очереди и за относительно небольшие деньги. Собственно, для не слишком влиятельных, но все еще богатых людей существовали различные лекарства, которые целители выпускали, добавляя свой дар. Стоили они непомерно дорого, но все равно пользовались популярностью. Все-таки состоятельных людей в империи хватало. Уж не знаю, насколько они были эффективны, думаю, что не слишком, судя по тому, Когда же магистры гильдии реагировали на результаты моей работы? Ну а на простых людей целителям было откровенно наплевать. Впрочем, ничего нового, такое я часто встречал в прошлой жизни. Им оставалось довольствоваться обыкновенными таблетками и микстурами, выпущенными фармацевтическими компаниями. И это в магическом-то мире. Надеюсь, у меня когда-нибудь получится исправить столь несправедливую ситуацию. В итоге, я проторчал в гильдии до самого вечера, изучил то, что хотел, ознакомился с электронной библиотекой и примерно разработал план на ближайшее время. Думаю, придется несколько задержаться в столице. Во-первых, стоит плотно заняться лицензией. Чем раньше я ее получу, тем лучше, поэтому в самые ближайшие дни я решил заняться своим омолаживающим кремом. Думаю, на составление необходимой документации у меня уйдет около недели, а сам продукт я могу сделать в любое время, причем, мне все равно из чего. По сути, я могу взять абсолютно любой готовый крем и просто напитать его даром, заточенным под определенное воздействие. Но для гильдии придется полностью разобрать состав и подробно его описать. Хотелось бы покончить с этим делом в рамках данной поездки. Ну а потом останется только позвать Каца и сходить в зону на несколько дней. Это только кажется, что получить лицензию сложно, но я думаю, справлюсь за пару недель, если сильно постараюсь. И параллельно с этим стоит заняться подготовкой к открытию бизнеса. Эх, похоже, денег мне понадобится очень много, так что можно также повыполнять местные заказы. Я посмотрел цены, и у меня от них немного зашевелились волосы. Меньше 100 тысяч рублей за одного пациента не предлагали. Как я понял, желающие получить помощь целителя, сами назначали цену, которую готовы заплатить, чтобы заинтересовать членов гильдии. Водитель, оказывается, все это время ждал меня здесь же, но был только рад подобному развитию событий, потому что милые девушки с ресепшена проводили его в специальную комнату ожидания, где было чем заняться. Накормили, напоили и вообще отнеслись к нему с большой заботой. В выделенный князем дом я вернулся уже поздним вечером, где получил два укоризненных взгляда от моих спутниц. Пока я занимался делами, им было совершенно нечем заняться, а хотелось погулять по Москве и много чего тут посмотреть. Пришлось пообещать, что мы обязательно наверстаем упущенное в ближайшее время. Весь оставшийся вечер мы составляли план мероприятий и посещений на следующие дни. В 8 утра я был уже в полной боевой готовности и ждал князя с пациентами. Приехал он примерно через час в сопровождении сразу нескольких автомобилей с охраной. Чуть позже начали прибывать клиенты, и каждый в составе целого кортежа. Парковка на территории особняка хоть и была довольно большой, но с трудом смогла вместить в себя всех гостей. «Ну что, Максим, готов продемонстрировать свой талант?» – спросил князь за чашечкой кофе. «Всегда готов, ваша светлость. Ну а что, это действительно так? Расскажите что-нибудь о пациентах». «Расскажу, как же не рассказать». Он достал планшет из кармана пиджака. «Я специально подобрал троих больных с совершенно разными диагнозами. Первый – сын графа Любавина, майор имперских вооруженных сил. Подорвался на мине во время службы на границе. Ему оторвало ногу и руку, изуродовало остальное тело. Характер повреждений, как ты понимаешь, физический, внешний. Похожий случай был у меня на экзамене, напомнил я ему еще недавние события. Все верно, я помню, согласился князь, хочу посмотреть на твою работу своими глазами, да и граф, мой хороший товарищ, не могу ему отказать. Ты уж постарайся не подвести меня. Непременно, ваша светлость, я кивнул и отхлебнул чай из чашки. Второй пациент, старый князь Ольховский, отец нынешнего главы рода, отошел от дел по состоянию здоровья, Воткин сверился со своими записями, ему 102 года, пережил 3 инфаркта, порок сердца. Очень уважаемый в империи человек, в молодости был довольно сильным магом воздуха, однако, со временем его дар значительно ослаб. Но жив он до сих пор только благодаря ему. Сомнительно, на самом деле, не такой уж и сильный он маг, если смог растерять свою мощь. Насколько мне известно, подобное происходит только в том случае, если человек полностью забрасывает магическое развитие и практически не использует свой дар. Да и 102 года, не такой уж и большой срок для мага. Те же архимаги, к примеру, могут прожить и все 200. Тут, как ты понимаешь, никаких внешних повреждений нет, тем временем продолжил князь, поражен один конкретный орган. Чудес от тебя никто не ждет, но если князь сможет протянуть еще пару лет, то этого будет вполне достаточно. У них там в роду какие-то непонятки с наследством, так что нынешний глава рода очень не хотел бы, чтобы Лаврентий Семенович скончался раньше времени. Понял, задача выглядит не слишком сложной, сделал я вывод из сказанного, но мне нужно посмотреть больного лично. Посмотришь, как раз для этого его и везут сюда, удовлетворенно кивнул князь, ну и третья пациентка, молодая графиня Болотова. Шизофрения. Если честно, ее уже пытался вылечить один из гильдейских лекарей, но не слишком преуспел, как ты понимаешь. Мы больше специализируемся на физических травмах, чем на душевных болезнях. Я пригласил ее родителей, чтобы проверить рамки твоих возможностей. Они не слишком верят в успех, но если все получится, то готовы заплатить очень приличную сумму. Интересно, а известно, чем конкретно вызвана болезнь? Я решил заранее уточнить нюансы, ведь у шизофрении может быть очень много различных причин. Предположительно, запрещенные вещества, но она, естественно, в этом не признаться, да и родители ее не спешат подтверждать сей факт. Вот тут князь меня нисколько не удивил, сам понимаешь, это серьезный урон репутации рода. Но могу сказать от себя, что еще год назад она была в полном порядке и имела славу заядлой тусовщицы. Короче говоря, ничего необычного, год – это ерунда для моего дара, на самом деле, но вслух я этого не сказал. Посмотрим, что можно сделать. Максим, разрешишь личный вопрос? Внезапно перевел тему Воткин. Конечно, ваша светлость, спрашивайте, разве я могу отказать князю в подобной мелочи? В отчете написано, что у тебя 10-й ранг, но я чувствую, что это не так, он значительно больше, говорить он старался вкратчиво, не пояснишь. Если это не секрет, конечно, никакого секрета нет. Вы же знаете, что у меня есть свой отряд, и мы устраиваем рейды в зону. Так вот, произошла экстренная ситуация, пришлось немного исказить историю, и мне пришлось впитать все добытые нами ядра, чтобы спасти товарища. Моего ранга категорически не хватало. Сейчас у меня 5-й. Достойно, удивился князь, и очень быстро. Но это же довольно большое количество энергии, неужели у тебя столь успешный и сильный отряд? Пока не слишком, но я подбирал всех сам, так что растем потихоньку. Вот тут вдаваться в подробности я точно не собирался, не его это дело. Князь хотел что-то ответить, но в этот момент в дверь постучал слуга и сообщил, что прибыл граф Любавин с сыном, и они нас уже ожидают. Так что нам пришлось закончить диалог, чему я был даже рад. Ну что ж, не будем заставлять графа ждать. Воткин поднялся с кресла. Ты готов, Максим? Вполне, ваша светлость. Пойдемте. Я тоже поднялся, и мы отправились в операционную, которая в особняке также имелась. Я поздоровался с графом, представился и направился осматривать больного. Князь же вместе с графом пошли в соседнюю комнату, одна стена которой была прозрачная и позволяла отчетливо видеть, что происходит в операционной. Что ни говори, а Воткин лекарь, и вполне естественно, что в принадлежащем ему особняке существуют такие вот помещения. Графский сын лежал на кушетке без сознания и выглядел, как кусок мяса. Непонятно, как он вообще остался жив. Похоже, мина была очень серьезной, и от смерти его каким-то чудесным образом спас дар. Я уточнил, когда произошел несчастный случай, и граф ответил, что случилось это 8 дней назад. В принципе, я и сам мог это выяснить, воспользовавшись своим даром, но зачем, когда можно просто задать вопрос? Случай был тяжелый, простому лекарю пришлось бы очень долго возиться, но для себя я не видел совершенно никаких проблем. Времени прошло очень мало, так что я мог справиться секунд за 15, но решил, что это будет слишком. У князя появится много ненужных вопросов, поэтому сделал вид, что провозился минут 5. Вскоре все было готово, свечение закончилось, и перед глазами наблюдателей предстал полностью целый и здоровый мужчина. Мне не пришлось даже внутренний резерв использовать, ведь мой дар стал значительно сильнее с поднятием рангов, и для возвращения тела во времени хватило обычной энергии. Пациент так и не проснулся. Он находился под действием каких-то препаратов, естественно, оно отменилось, но я сам погрузил его в сон, чтобы ко мне не возникло лишних вопросов. Не прошло даже пары минут, как дверь в кабинет отворилась, и внутрь вошли граф и князь. Воткин выглядел довольным, а престарелый граф просто сиял. Он долго и упорно тряс мою руку, благодарил за помощь, и я чувствовал, что он говорит искренне. Вскоре пришли его люди и увезли каталку с майором. Граф еще раз поблагодарил меня, потом и Воткина тоже, и оставил мне визитку. Сказал, что могу звонить ему, если понадобится любая помощь. Оказалось, что он владеет крупной информационной компанией, которой принадлежат несколько телеканалов, популярных рунет-порталов и радиоканалов. Удобно все-таки быть хорошим лекарем. Довольно легко завести нужные знакомства. А граф мне показался именно таким, ведь скоро наверняка понадобится реклама для препаратов, которые я собираюсь производить, тогда к нему и обращусь. «Молодец, Максим», — похвалил меня князь, когда граф расплатился с ним, попрощался и ушел. «Отлично сработано, я бы даже сказал, что гораздо выше моих ожиданий. У тебя действительно очень сильный дар. Спасибо, ваша светлость. Мне очень лестно слышать похвалу от самого главы гильдии. Ну а что мне еще ему сказать? Он прав, я справился очень быстро и успешно по местным меркам. Давай браслет, переведу вознаграждение», — сказал он, и я протянул руку. Через пару секунд тренькнуло уведомление. Я посмотрел на экранчик и слегка присвистнул. А неплохо оплачиваются услуги целителей в столице. Только что мне на счет капнули 300 тысяч рублей, а ведь гильдия еще и себе сколько-то взяла. «Так и есть, Максим», — спокойно согласился со мной Воткин. «Московские аристократы, люди далеко не бедные, и за наши услуги готовы платить щедро». Ну и графу Любавину пришлось немного доплатить за срочность. Он, хоть и мой старый знакомый, но правила едины для всех. «Скажи, тебе нужно время на отдых, или мы можем перейти к следующему пациенту?» «Получаса хватит, отдыхать мне, конечно, было не нужно, но зачем князю об этом знать? Думаю, у местных лекарей так не принято. Могу я пока отлучиться, чтобы немного помедитировать и восстановить энергию?» «Конечно, Максим, особняк полностью в твоем распоряжении, а я пока распоряжусь все подготовить». Князь как-то странно на меня посмотрел. «Неужели я попросил слишком мало времени? Ну, теперь уже в любом случае поздно». Я поднялся на второй этаж, где сейчас обитали Вика с Соней. Они сразу же принялись меня расспрашивать обо всем. Я охотно им рассказал и Воткине, и о Любавиных, даже не заметил, как пролетели оговоренные полчаса, и пора было возвращаться. Думаю, со старым князем так легко и быстро все не получится. Наверняка, болячка у него старая, и мне придется потратить годы из резерва, но что поделать, таков путь. Спасибо южногорским бандитам, что пополнили мое хранилище. Полученных от них лет должно хватить с лихвой. «Добрый день, Максим Сергеевич», — поздоровался со мной князь Ольховский, когда я спустился в гостиную. «Петр Иванович отзывался о вас очень хорошо, поэтому я готов доверить своего отца вашему дару. Прошу вас, помогите ему, пожалуйста». «Добрый день, ваша светлость», — я вежливо поклонился, — «сделаю все, что в моих силах. Поверь, Олег, Максим отличный лекарь, хоть и официально пока носит только статус ученика», — вмешался в разговор Воткин, — «но это всего лишь бюрократический вопрос. Если бы не обязательные процедуры, которые ему необходимо пройти, я бы уже сейчас был готов дать ему хоть звание магистра». «Даже так?» — искренне удивился Ольховский, а в глазах у него я увидел неподдельный интерес. «В таком случае, может, мне стоит присмотреться к столь перспективному юноше?» «Олег, давай не будем», — Воткин выглядел очень недовольным, как будто у него хотят отобрать любимую игрушку, — «а то я ведь и отказать могу, ты меня знаешь». «Шучу, Петр, ты тоже меня знаешь», — сразу же дал заднюю Ольховский. «В твои дела я не лезу, как и ты в мои». «То-то же», — сказал удовлетворенный князь, — «а то смотри у меня, я не позволю переманивать перспективные кадры». Два князя улыбнулись друг другу и пошли в смотровую, а я направился к пациенту. Выглядел он очень болезненно, даже не так, он был похож больше на мумию, чем на живого человека. Да нельзя худой и бледный, но при этом находился в сознании. «Здравствуйте, ваша светлость, меня зовут Максим, и сегодня я буду вас лечить», — представился я, как только он обратил на меня внимание. «А не слишком ли ты молод, Максим?» Голос в него был слабый и дрожащий, видимо, сил совсем не оставалось. «Молодость – это не всегда недостаток, ваша светлость, я уже давно привык, что изначально ко мне все возрастные пациенты относятся скептически. Возможно, я смогу заглянуть на вашу болезнь слегка иначе». «Ну что ж, может, ты и прав», — не стал сопротивляться старый князь. «Приступай, хуже все равно не будет. Мне недолго осталось, я это чувствую». Отвечать я ничего не стал, Вместо этого приложил руку к его груди и начал сканирование. Оно затянулось значительно дольше обычного, потому как то, что я почувствовал, мне совершенно не понравилось. «Ваша светлость, скажите, пожалуйста, а какой раньше у вас был ранг, и какой сейчас?» «Когда-то я был архимагом, а теперь вот всего лишь 7-й ранг», — грустно ответил старик. «Интересно», — пробормотал я и задумался. «Дело в том, что проблемы с сердцем у него действительно были, причем не шуточные, только вот вызваны они были изменениями, которых никак не должно было возникнуть у архимага. Архимаги не болеют, и ранг у них так просто не падает. Состояние, в котором сейчас находился князь, было свойственно обычным неодаренным старикам. Пришлось просканировать еще и его магический источник. И вот тут-то я не слабо удивился. Хм, похоже, кто-то помог старому князю оказаться в нынешнем положении. В любом случае, вылечить его было нужно, поэтому я заранее смирился с тратами годов из резерва. Активировав воздействие не только на сердце, но и на источник, я принялся за работу. Дело в том, что в его магическом сосредоточении присутствовали следы чужого дара, и дар этот мне совсем не понравился. Работать пришлось дольше запланированного, да и сам процесс оказался куда сложнее, чем я думал изначально, и занял около получаса. Под конец я решил немного пожалеть князя и откатил на пару лет и все его тело. Когда пропало свечение, передо мной лежал все тот же старик, только выглядел он куда свежее. «Готово, ваша светлость, вы здоровы», — сказал я, немного отойдя в сторону. Он повернул голову, посмотрел на меня с сомнением, потом пошевелил сначала руками, потом ногами, а затем сел на кушетку. «Надо же, и правда», — произнес князь, как будто не веря собственным словам. «Вот уж не думал, что когда-нибудь смогу снова почувствовать себя нормально. Извини, парень, зря я в тебе засомневался. Ты очень хороший лекарь. Спасибо за комплимент, ваша светлость». Я задумался, стоит ли говорить о том, что я увидел. «Ну да ладно, пожалуй, да, потому что иначе на него снова могут воздействовать подобным образом, и в этот раз долго он не протянет. Мы можем поговорить наедине». Я кивнул в сторону прозрачной стены. «Это касается вашей болезни и потери рангов». Хм, он задумчиво почесал подбородок. «Хорошо, ты меня, можно сказать, с того света вытащил, так что доверюсь тебе». Вскоре два князя вошли в комнату. Они немного поговорили с пациентом, а потом он попросил их оставить нас наедине и выключить камеру, которая записывала процесс лечения. «Что ты хотел сказать, Максим?» — спросил старый князь, когда мы остались одни. «Ваша светлость, дело в том, что ранги у архимага так просто не теряются. Я старался подобрать нужные слова, я кое-что ощутил во время лечения. На ваш источник целенаправленно воздействовали в течение долгого времени. Проще говоря, вас отравили магическим способом, и сделал это кто-то из людей, которые постоянно имели доступ к вашему телу». Глава 12. Странное существо. «С чего ты это взял?» Ольховский мгновенно напрягся. «Я вижу следы воздействия», — спокойно ответил я. «Да вы и сами скоро убедитесь, когда ваш ранг начнет сам подниматься. До архимага, правда, он не дорастет, все-таки времени прошло немало, и часть энергии ушла безвозвратно». Хм, князь задумался, — что еще можешь рассказать? «Не пойми меня неправильно, я вижу, что ты хороший целитель, и очень тебе благодарен за лечение, но то, о чем ты говоришь, это очень серьезное обвинение. Причем, вероятнее всего, кого-то из княжеского рода. Мне нужны факты, чтобы начать расследование, да и патриархом я уже не являюсь, так что сделать все незаметно вряд ли получится. Не факт, что это сделал кто-то из рода. Вполне могли поучаствовать, например, слуги», — сказал я, а потом прервался. «Хотя нет, ваша светлость, это маловероятно. Для того, чтобы оказать подобного рода воздействие на источник мага, отравитель должен иметь ранг, близкий к вашему. Откуда ты все это знаешь? Хотя, ладно, вероятно, так тебя наградил алтарь», — сделал он логичный вывод. «Ты лучше расскажи мне, Максим, о моем нынешнем состоянии. С вами сейчас все нормально, ваша светлость», — принялся я пояснять. «Сердце я вылечил, жизни теперь ничего не угрожает. Также я уничтожил чужеродную энергию в вашем источнике, так что он будет восстанавливаться, а вы вновь начнете повышать ранги, проживете еще лет 70 как минимум. Так что, возможно, вы рано отказались от должности патриарха». «Ты серьезно?» Князь был явно ошарашен. «Ты прости, Максим, но мне сложно поверить в подобное. До того, как приехать к тебе на лечение, я привлекал для этой цели уже двух лекарей, и ни один из них мне помочь не смог. Мне становилось лучше, но ненадолго. Вскоре болезнь снова возвращалась. Должно быть, они не смогли обнаружить корень проблемы. Я пожал плечами, ну а какие еще варианты? А ты, получается, смог? Он смотрел мне прямо в глаза, не отрываясь и не моргая, будто надеялся увидеть там ответы на свои вопросы. И чем же ты отличаешься от остальных лекарей? Ваша светлость, у меня нет ответа на такие вопросы. Его напор начинал меня злить. Вот всегда так, хочешь сделать, как лучше, а получается. Я просто захотел помочь своему пациенту. У меня нет задачи убедить вас в чем-либо. Я свою работу сделал, а дальше решать вам. Только не факт, что в следующий раз вы попадете именно ко мне, я скоро уеду из столицы. Ладно, не горячись, князь поспешил меня успокоить, я благодарен за лечение, мой сын заплатит. Я проверю твои слова, скажи, ты сможешь подтвердить или опровергнуть вину человека, если я приведу его к тебе? Думаю, да, я запомнил энергетический отпечаток, вот это уже правильные вопросы, только, как я уже говорил, довольно скоро я вернусь домой. Вот мой номер, звоните, если захотите проверить кого-то. Хорошо, Максим. Он взял протянутую мной бумажку и положил в карман. Можешь тогда проверить Олега прямо сейчас? Что для этого нужно? Просто физический контакт, рукопожатия будет достаточно, ваша светлость, в этом на самом деле нет ничего сложного. Тогда давай заканчивать. Князь поднялся на ноги. Ты хороший лекарь, Максим. Я и не думал уже, что удастся еще пожить. Вскоре в комнату вошли князья, глава рода Ольховских тоже поблагодарил меня, расплатился с Воткиным, и они собрались уезжать. На прощание князь Олег протянул мне руку, я ее пожал и чуть заметно покачал головой, глядя на старика. Его сын был непричастен. «Давай браслет, Максим», — напомнил о себе Воткин. «Когда Ольховские уехали, молодец, отлично сработано. Считай, что экзамен ты уже сдал. Два вылеченных пациента из трех, этого достаточно, но давай все равно посмотрим и на третьего больного, ты не против?» «Кончено, ваша светлость, как я могу быть против?» Наши браслеты соприкоснулись, звякнуло уведомление, и в этот раз я присвистнул гораздо громче. 600 тысяч, а это не слишком ли, ваша светлость?» «Нормально», — спокойно ответил он, «это еще со скидкой по знакомству». «Как думаешь, жизнь князя стоит дешевле?» «Ну если с такой стороны смотреть, то, пожалуй, соглашусь, спорить я, конечно же, не собирался. Деньги мне нужны. Сколько времени тебе нужно, чтобы подготовиться к следующему приему?» Уточнил князь перед тем, как я отправился на второй этаж. «Тоже полчаса, немного медитации, и я буду готов», ответил ему и продолжил подниматься по лестнице. Что-то многовато стало в моей жизни князей и графов в последнее время. С одной стороны, это неплохо, но с другой, думается мне, что подобные знакомства могут принести не только прибыль, но и немало неприятностей. Вскоре я вернулся обратно. Воткин ждал вместе с крепким мужчиной лет 50, видимо, отец больной. Из процедурной, в которой я принимал пациентов, слышались шум и женская ругань, пробивающиеся даже сквозь звукоизоляцию. «Знакомься, Максим, это Евгений Дмитриевич Болотов, отец твоей пациентки», представил нас друг другу князь. «Здравствуйте, ваше сиятельство, приятно познакомиться», я вежливо обозначил легкий поклон. «Добрый день, Максим», взаимно, он слегка кивнул мне в ответ, «надеюсь на тебя, постарайся помочь дочке, она страдает и мне больно от этого, сделаю все, что в моих силах, ваше сиятельство», обещать не стал, мало ли что там может быть, это она там так кричит. «Да», грустно ответил граф, «Юля нестабильна. Настроение у нее меняется буквально по щелчку пальцев. А еще она видит всякое. И часто эти видения ее пугают. Иногда она даже отключается. Ну и время от времени бывает даже нормальной. Мы с женой уже даже не знаем, что нам делать. Пойдемте, мне нужно на нее посмотреть». Двое мужчин отправились в смотровую, а я зашел в палату к девушке. «Здравствуйте, вы целитель?» Внутри помещения обнаружилась взволнованная женщина средних лет. «Видимо, графиня». «Добрый день, да, меня зовут Максим Вершинин». Я слегка поклонился, но не успел ничего больше сказать, как девушка, лежащая на кушетке, громко заорала. «Плохой, плохой, уходи, ублюдок, мразь». Руки и ноги ее были привязаны. «Помогите ей, пожалуйста, Максим», произнесла мать девушки со слезами на глазах, Я больше не могут видеть Юлю такой. Попробую, ваше сиятельство. Я перевел взгляд на больную. Присаживайтесь пока, мне нужно сосредоточиться. А сосредоточиться было непросто, потому что девушка не переставала орать и сыпать проклятия в мою сторону. Да и не только в мою, родителям ее тоже неплохо так досталось. Я постарался абстрагироваться и не обращать внимания. Подошел и положил руку ей на лоб, за что она меня чуть не укусила. Принялся сканировать ее состояние, девушка сразу же замолчала и закрыла глаза. Состояние у нее было странное. Я отчетливо обнаружил следы всяческих веществ, но их было немного, да и повреждений мозга я не заметил. Странно это все, как будто она полностью здорова. Ничего толком не найдя при поверхностном сканировании, я стал продвигаться глубже, к ее магическому источнику. Юля была одаренной, как, впрочем, и большинство аристократов. Так что решил на всякий случай проверить ее на предмет каких-либо магических повреждений, хоть они обычно и не давали подобного эффекта. Слегка прикоснувшись к источнику своим даром, я почувствовал что-то странное, как будто тут присутствовало что-то постороннее, даже скорее не что-то, а кто-то, бред какой-то. Не знаю, как это объяснить, но я ощутил, что кто-то активно пытается спрятаться от моего дара. «Ладно, кем бы ты ни был, покажись, иначе придется от тебя избавиться», — сказал я мысленно, но ответа, естественно, не последовало. «Ну что ж, похоже, придется откатить во времени весь организм, включая источник и мозг девушки, только вот насколько. Ваше сиятельство, скажите, пожалуйста, как давно это у нее началось?» Я открыл глаза и обратился к графине. «Около 3 месяцев назад», — ответила она, удивленно глядя на дочку, которая подозрительно замолкла. «Хорошо, думаю, я смогу помочь», — сказал я и приготовился активировать дар. Правда, решил на всякий случай просканировать организм девушки еще раз, снова ничего конкретного не обнаружив. «Ладно, откачку на 1/2, в любом случае, это убьет все опасное», — подумал я, собираясь уже активировать дар. «Стой, не надо, пожалуйста», — раздался жалобный голос в моей голове. «Ты еще кто?» «Вот уж чего-то подобного я точно не ожидал. Я четвертый», — ответила что-то. «И что это значит?» Отправил я прямой мысленный сигнал к источнику девушки. «Это ты виноват в ее состоянии? Что ты такое?» «Я не знаю, я просто живу тут, плохо помню, тяжело думать». Голосок в моей голове был довольно слабеньким, но удивительно, что он вообще был. Раньше я ни разу не встречался с чем-то подобным, поэтому пришлось сильно поднапрячься, чтобы вычислить этого паразита, кем бы он ни был. Вообще, магический источник не имел физического воплощения. Он существовал только на духовном уровне и обычно был защищен от внешнего влияния, но мой дар позволял взаимодействовать с ним напрямую. Присмотревшись получше духовным зрением к источнику молодой графини, я все-таки заметил некую странность. В него была вплетена чужеродная структура. Удивившись находке, я вернулся к исследованию тела. Я был уверен, что этот паразит, а никем другим он мне уже не представлялся, должен был как-то физически попасть в организм Юли. Тщательно исследовав все еще раз, мне все-таки удалось обнаружить некое незначительное воздействие на мозг девушки. «Уже лучше. У тебя только один шанс выжить, кракозябра», — я вновь мысленно обратился к этой непонятной субстанции. «Объяснись, и желательно максимально подробно, откуда ты взялся и какова твоя цель?» «Я не знаю, великий, никто я, ни зачем я живу, я просто существую», — ответ меня не порадовал. «Ну как-то же ты себя идентифицируешь?» — продолжил я настаивать. «Кто ты? Дух, демон, паразит? Наверное, дух», — ответило существо максимально неуверенно, — «или же, симбионт. Да, пожалуй, так будет правильнее. Откуда ты знаешь такие слова?» Тут уже я удивился его осведомленности. «Мне доступна память носителя. Вроде бы, в этом мире так называется форма нашего с ней взаимодействия. А как ты к ней попал? Зачем я вообще с ним общаюсь? И откуда взялся? Я не помню, я осознал себя уже здесь». «Понятно, что ничего не понятно», — я мысленно тяжело вздохнул. «А почему ты решил, что ты именно симбионт, а не паразит? Такое слово тебе известно?» «Да, великий, мне знакомо данное понятие. Паразит ведь просто существует за счет своего носителя, не принося никакой пользы», — принялось оправдываться существо, — «а я очень даже полезный. Я ей помог пробудить дар, и поддерживаю его. Если так, то почему же она ведет себя неадекватно?» Задал я вполне логичный вопрос. «Смею предположить, что организм носителя значительно ослаблен в результате приема вредных препаратов и их воздействия на мозг, высказал он гипотезу. Ну и я немного усиливаю этот эффект своим присутствием, но я не специально, честно. И что делать мне с тобой делать прикажешь? Я задумался. Мне стало его как-то даже жалко, я целитель, и моя задача – помочь этой девушке. И, как я понимаю, с тобой у нее шансов мало. Какой же ты целитель, великий. Я чувствую совсем другую магию, куда более могущественную, и если честно, очень ее боюсь, призналось это нечто. Не убивай меня, возьми с собой. Точно, у тебя хватит сил, чтобы я мог спокойно существовать в симбиозе с тобой. И зачем бы я стал это делать? Надо же, какой наглый, подселить к себе какое-то непонятное существо с сомнительной пользой. Что ты можешь вообще? Я могу усиливать магию носителя, пока это все, но мне кажется, тут уверенность из его голоса пропала, что со временем я буду развиваться, и у меня появятся новые способности. А чем ты питаешься? Задал я логичный вопрос. Тебе же что-то явно нужно для поддержания собственного существования. Я питаюсь энергией, и нужно мне ее совсем немного, ответило оно. Пожалуйста, великий, не убивай меня. Я всего лишь хочу жить и смогу принести тебе пользу. Я задумался. По идее, нужно было откатить девушку на полгода, и дело с концом, но мне действительно стало жалко это существо. А еще интересно, особой опасности для себя я от него не чувствовал, но и польза тоже сомнительная. И что теперь делать? Забрать его с собой? В принципе, навредить он мне вряд ли сможет, дар ему просто не позволит, но нужен ли мне подобный подселенице собеседник в голове? Ладно, черт с тобой, дам тебе шанс. В итоге, любопытство все же победило, но с испытательным сроком. Смотри у меня. Спасибо, великий, я пригожусь, обещаю, обрадовался симбиант. Дальнейшее стало делом техники. Переселить это чудо-юдо к себе не составило большого труда, после чего я откатил организм девушки на полгода. Вернувшись в реальность, я открыл глаза и посмотрел на графиню, которая все это время взволнованно следила за процессом. «Хозяин, я могу усилить твои два дара», — внезапно раздался голосок в голове, «только мне нужно немного отдохнуть». «Давай, отдыхай, спокойной ночи, блин», — ответил я ему. «Если как-то накосячит, отмотаю время назад». «Да оно, в принципе, и само отмотается, если мне будет что-то угрожать». В этом плане я свой дар настроил сразу после взятия пятого ранга. Пока я вел внутренний диалог, открыла глаза пациентка. Она удивленно заморгала и принялась задавать стандартные вопросы. «Где я? Кто вы? Что происходит? Дочка, ты в порядке?» Ее мать быстро вскочила и подбежала к кушетке. «Не знаю, вроде бы», она попыталась пошевелить рукой, но ничего не вышло. Связана она была крепко. «Мам, что происходит? Почему я связана?» «Юлия Евгеньевна, меня зовут Максим, я целитель. Пришлось брать ситуацию под свой контроль. Скажите, пожалуйста, что последнее вы помните?» «Даже не знаю, все урывками, как будто я постоянно просыпалась и резко засыпала», — растерянно проговорила она. «Помню, как очнулась в своей кровати, Маруся принесла мне мои любимые булочки, а больше ничего, теперь вот очнулась тут». «Похоже, это было вчера, Максим», — пояснила старшая графиня. «Что с ней? Почему она помнит так мало?» «Все с ней хорошо, теперь», — я слегка улыбнулся. «Юлия Евгеньевна полностью здорова, я вылечил ее ото всех недугов. Давайте дождемся его сиятельства, и я расскажу все немного подробнее». Юлю отвязали санитары. Сейчас она выглядела вполне обычной девушкой, только немного напуганной. «Вскоре мы все вместе переместились в гостиную, и я начал свой рассказ. Ваше сиятельство, если позволите, я буду говорить все, как есть. Обещаю, что дальше этой комнаты информация не уйдет и считаю, что вам необходимо знать подробности». «Хорошо, Максим, говори, внимательно тебя слушаем», — высказался граф. «Я обнаружил в организме Юлии Евгеньевны следы предположительно наркотических препаратов». Болдырев строго посмотрел на дочь, вид у нее был виноватый. «Точно определить не могу, это не моя специальность, да и это не имеет большого значения, потому что доза была не слишком значительной, и причиной столь необычного состояния графини послужило другое». «Так в чем же дело, Максим, не томите, пожалуйста», — графу не терпелось узнать подробности. «Каким-то образом к источнику Юлии Евгеньевны прикрепился духовный паразит, который и пробудил ее дар, но из-за того, что организм графини был ослаблен препаратами, она не справилась. Отсюда ее столь необычное состояние и провалы в памяти. Я уничтожил паразита, на данный момент ей ничего не угрожает. Кроме того, я удалил все последствия приема наркотиков, однако не рекомендую повторять. Поверьте, Максим, никакого повторения точно не будет, я не позволю, заверил меня граф, при этом пристально глядя на дочку. Она аж сглотнула от страха. А есть информация, как этот паразит оказался в организме моей дочери. Может быть, его кто-то туда поместил, я не знаю, ваше сиятельство, я пожал плечами. На этот вопрос вам может ответить только сама Юлия Евгеньевна, но вряд ли она помнит. Могу разве что высказать свое предположение, если позволите. Конечно, говори, Максим. Болотов сжал кулаки. Вероятность вмешательства очень высока. Я еще не встречался с подобными паразитами, и практически уверен, что его кто-то подсадил, но никаких доказательств у меня нет. И быть не может. Работа крайне аккуратная. Это сделал кто-то, умеющий взаимодействовать напрямую с магическим источником. Насколько мне известно, специалистов подобного рода очень немного. Так что если хотите искать, то ищите среди каких-то своих влиятельных недругов. А бы кто этого сделать не мог. Огромное вам спасибо, Максим, вы прекрасный целитель. Граф встал с дивана и крепко пожал мне руку. Я никогда не забуду вашей помощи, вот моя визитка. Можете обращаться в любой момент. Помимо оплаты за мной остается долг, а долги я привык отдавать. Благодарю за похвалу, ваше сиятельство, я слегка поклонился, непременно обращусь, если возникнет такая необходимость. Еще немного пообщавшись, Болотовы стали собираться домой. Граф перевел 400 тысяч Воткину, а потом накинул еще 200 мне лично в качестве дополнительной благодарности. Тем временем, давно перевалило за полдень, и князь приказал слугам подавать обед. Я не слишком устал, но своим видом демонстрировал противоположное. Князь пока молчал, но я чувствовал по его взгляду, что он очень хочет поговорить, и неизвестно еще, чем этот разговор мне грозит. Один из князей Российской империи сидел в своем кабинете за массивным дубовым столом и просматривал отчеты на своем компьютере, когда вдруг внезапно у него зазвонил телефон, который он предпочитал бы никогда не слышать. Это была трубка для экстренных вызовов, и номер знали единицы. Ну а раз уж она звонит, значит, случилось что-то неприятное. «Слушаю», — сердито ответил князь. «Ваша светлость, это Вадим», — представился звонивший. «Простите, что беспокою, но ситуация экстренная, и я решил, что вам стоит узнать о ней как можно скорее». «Что случилось, Вадик? Ты меня так не пугай давай, а то сам знаешь, настроение у меня быстро портится», пригрозил князь своему слуге. «Дело в том, что буквально только что пропала связь с одним из объектов программы «Контроль», быстро отчитался Вадим. «ХМ, новости нерадостные, но мы предполагали, что кто-то из носителей может что-то обнаружить», слегка задумался князь. «А какой номер объекта?» «В том-то как раз и дело, ваша светлость, что это объект, за который мы меньше всего переживали, номер 4. «Четвертый, говоришь?» Князь принялся вспоминать, кому именно они подсадили четвертого, девчонка Болотова. «Странно уж кто-кто, но эти-то точно не должны были ничего обнаружить. Не тот уровень. Есть какие-то подробности?»